После феерического выступления, устроенного четвертой задержанной, я решила подстраховаться и все-таки вызвала для охранника Болгахыра подмогу. Кто их разберет, этих попадалок? Вроде бы все предусмотрено, а нет же, нарвалась на действительно спятившую. Одно время такие валились к нам пачками и толпами и сходу начинали проповедовать. Обеспокоенным властям удалось выяснить, что такой всплеск был вызван некой черной хроникой, весьма популярной там книгой, оказывавшей просто убийственное воздействие на неокрепшие девичьи мозги, да и не только девичьи. Потом иномиряне открыли для себя новые учения, и увлеченность знанием тьмы пошла на убыль. Однако до сих пор отдельные попадальцы при виде орков и особенно эльфов впадают в буйство и начинают вызывать к Морготу, именуя последнего учителя. Да, для комплекта нам сейчас только буйной иномирянской эльфоманки не хватает. Говорят, там и такие есть. Неудивительно, что при виде самой что ни на есть привычной сьючки, рыжей и в коже, я едва удержалась от облегченного вздоха и даже про мигрень забыла. Присаживайтесь, гражданка Сольга Волочная, она же Ольга Могильная. Позвольте с вами побеседовать. Пусть этот уйдет, надменно бросила ведьма, иначе разговора не будет. Я окинула гражданку Сволочную или О Могильную заинтересованным взглядом. То есть наедине со мной вы беседовать согласны? Эльфа, не выделывайся. На меня у вас ничего нет, так что этот базар вам нужен, а не мне. Хорошо, кивнул я. Болгахыр, подождите за дверью, пожалуйста. Я вас вызову. Вот, теперь другое дело. Сьючка поудобнее устроилась на табурете и подмигнула. Покурить дай, эльфа. Тогда и побазарим. Курите, гражданка. Я протянул ей пачку Ародруина. Скажите, а какой из ваших имен является рабочим псевдонимом? Мне просто любопытно. Любопытство кошку сгубило, буркнул ведьма. Могильная моя фамилия, Ольга Борисовна. Зачем же было менять? Я хмыкнула. Не понимаю, если честно. Куда тебе? Сьючка хихикнула. Со времен Великой Редды? Да что вы все пристали к Редде? Не выдержал я. Реда то, Реда сё. Насколько я помню из курса истории, Реда была женщина приличная и достойная. В кожаном бикини не разгуливала и терактов не устраивала. Но вот скажите, Ольга Борисовна, как получилось, что вы, разумная взрослая женщина, попали под влияние гражданки индульгенции? Вот тут я била наверняка. Свою хозяйку Мейну, конкретно эта сьючка, ненавидела люто. Соперничество, зависть к более успешной. Мерзко это все, но использовать это можно и нужно. Манька – беспринципная сволочная девка, зло бросила ведьма. Это была моя бригада, моя, понимаешь, эльфа? Мои девки. А тут приперлось это и началось. При мне они смирные были, кактусов так не жрали, на столах не плясали. Ближе к делу, Ольга Борисовна. Я легонько постучала карандашом о стол. О прежних деяниях вашей бригады я могу и сама прочитать. Короче, Могильная подалась вперед и посмотрела на меня эдак проникновенно. Давай так, эльфа, ты меня переводишь в одиночку с телевизором и жратвой из ресторана. Ну, ты въезжаешь, нет? Да-да, гражданка, продолжайте, я вся внимание. А я тебе сдаю Маньку вчистую. То есть вы предлагаете нам сотрудничество, уточнила я. А ведь точно предлагает, притом рассчитывает выскочить из этой истории чистенькой и с прибылью. Цели у гражданки О.Б. Могильной те же, что и у Мейны, кроме разве что прорыва барьеров. Ей тут конкуренты не особо нужны, а вот хватка у индульгенции оказалась лучше. Тоже мне две паучихи в одной банке. Сотрудничество, сьючка фыркнула, в обмен на полную амнистию. И 10 штук, подумав, она уточнила, баксаларами. Наличкой, мелкими купюрами. И новые документы. А еще... Стоп, Ольга Борисовна, я прервала поток требований, вошедший во вкус попадалки. Не так быстро, не так сразу. Для начала вас переведут в отдельную камеру. ВИП-камеру. Хорошо, пусть ВИП, кивнула я. Там у вас будет время как следует обдумать ваше заявление и ваши пожелания. Вам предоставят бумагу и письменные принадлежности, чтобы вы могли изложить то, что надумаете. Договорились? И, скажем, завтра мы с вами побеседуем снова. Ну вот, теперь у меня все-таки кое-что было. Не густо, конечно, но хоть что-то. Впрочем, покамест заявления гражданки Сволочной, она же О.Б. Могильная, были всего лишь пустым сотрясением воздуха. И все равно, докладывая Эренрандиру о результатах, я чувствовала себя кошкой, гордо кладущей на подушку любимого хозяина дохлую мышь.